потому лучше мне смерть принять, чем за кого-нибудь из них замуж пойти. Ты, скажу я тебе, сгожелец, сейчас не узнаешь. Я там настоящую крепость устрою. Чтан и Вильк еще два раза учиняли набег, да только ничего у них не вышло. Теперь попритихли на время. Я уж тебе говорил, так друг дружку изувечили, что ни рукой, ни ногой двинуть не могут. Гловач ничего не отвечал, только скрежетал зубами, слушая про Чтана и Вилька. Будто кто скрипучую дверь отворял да затворял. Потом потер об ляжки свои сильные руки. Видно, почувствовал, что чешутся они у него. Одно только слово вырвалось у чеха. «Проклятые!» Но в эту минуту в сенях раздались чьи-то голоса. Дверь внезапно распахнулась, и в горницу ворвалась Ягенка со старшим из братьев, 14-летним Яськом, с которым они были схожи, как близнецы. Узнав от сгожелецких мужиков, которые видели по дороге всадников, что какие-то люди, предводительствуемые чехом главой, поехали в Богданец, она, как и Мацка, очень испугалась. А когда ей сказали, что Сбышка с ними не было, она решила, что стряслась беда, и примчалась в Богданец, чтобы узнать всю правду. «Господи, что там стряслось?» — крикнула девушка с порога. «А что могло стрястись?» — сказал Мацка. «Сбышка жив и здоров». Чех бросился к своей госпоже и, преклонив колено, стал целовать край ее платья. Однако она ничего не заметила. Услышав ответ старого рыцаря, она отвернула голову в тень и только через минуту, вспомнив, что надо поздороваться, сказала: «Слава Иисусу Христу! Во веки веков!» — ответил Мацка. А она только теперь заметила чеха у своих ног и склонилась к нему. «Я глава от души, рада тебя видеть, но почему ты покинул своего пана?» «Он услал меня, милостивая панночка. И что велел тебе делать?» «Велел ехать в Богданец». «В Богданец, а еще что?» «Послал за советом». «С приветом и поклоном». «Только в Богданец?» «Ну ладно, а сам он где?» «Крестоносцем поехал в Мальборг». На лице Ягенки снова изобразилось беспокойство. «Что, ему жизнь не мила? Зачем же он туда поехал?» «Искать, милостивая панночка, то, чего уже ему не найти». «Это верно, что не найти», — вмешался Мацка. «Как гвоздя не утвердить без молота, так и волю людскую без воли Божьей». «О чем это вы толкуете?» — спросила Ягенка. Но Мацка на вопрос ответил вопросом. «Говорил тебе Сбышка про дочку Юранда? Слыхал я, что говорил». Ягенка не сразу ответила. «Говорил». «А почему бы не говорить?» — спросила она, затаив дыхание. «Вот и хорошо. Теперь мне легче будет рассказывать», — ответил старик. И он начал рассказывать обо всем, что слышал от чеха, и сам диву давался. Отчего это так трудно ему говорить, и рассказ его так нескладен? Но человек он и в самом деле был хитрый, и уж очень ему не хотелось отпугивать Ягенку. Поэтому он на всякий случай особенно упирал на то, чему и сам верил, что Сбышка вовсе и не был мужем Дануси, и что она пропала навеки. Чех поддакивал старику, то кивая головой, то повторяя: «Ей же ей правда!» Или: «Так оно на самом деле и есть!» А девушка слушала, потупив взор, ни о чем не спрашивала и так притихла, что молчание ее встревожило Мацка. «Ну, что же ты скажешь?» — спросил он, закончив свой рассказ. Она ничего не ответила, только две слезинки блеснули у нее на ресницах и скатились по щекам. Через минуту девушка подошла к Мацку, поцеловала ему руку и сказала: «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — ответил старик. «Что это ты так домой торопишься? Осталась бы с нами». Но она не захотела остаться. Сказала, будто дома на ужин ничего не оставила. Хоть и знал Мацка, что в сгожелицах есть старая шляхтянка, которая могла бы заменить Ягенку, но не очень задерживал девушку, понимая, что с печали слезы льются, а не любит человек, чтобы его в слезах видели, вот и прячется. Он только погладил девушку по голове,